Глава 33. Двали искал и подбирал в мусоре консервы ежес от ветра. Вдруг звуки рытья прекратились, как по команде. Двали испуганно замер. Первой его мыслью было: мальчик мертв. Айзек мертв, поэтому деревья гипотетиков прекратили раскопки. Какую-то бесконечную секунду это казалось ему не предположением, а неоспоримой истиной в траурной рамке. Но тотчас пришла другая мысль. Они нашли его. Двали бросил консервы и побежал. В спешке он чуть было не наткнулся на частокол глядящих роз. Одна из самых высоких повернулась и оглядела его своим холодным, как черная жемчужина, глазом. Двали не обратил на нее никакого внимания. Его поразило, как много успели сделать деревья за это время. Лопатообразные корни, не торопясь, ощупывая и поочередно перекладывая предметы, сумели в конце концов обнажить уцелевшую стену. За грудой утрамбованных камней виднелся пролом, ведущий внутрь. Двали протискивался через заросли так называемых роз, отталкивая их мясистые стебли. Там, в этой темной келье, должен был находиться Айзек, без сомнения живой и сумевший заговорить с теми силами, которые Двали так возлюбил и которых так страшился с тех пор, как они завладели землей и вырвали ее из потока времени. С гипотетиками. Корни деревьев, закончив свои раскопки, улеглись беспорядочным сплетением у входа в погребенную комнату. Стоя перед проломом, Двали заколебался. Пролом был так узок, что в него едва можно было протиснуться. Понятно было, что это опасная затея. Полуразрушенный потолок комнаты придавливали сверху тонны обломков, и весь этот груз держался на нескольких поскрипывающих и постанывающих балках. Но Двали уже не мог остановиться. Ветер усиливался, он завывал среди развалин с методичностью сирены. Двали сделал шаг в темноту и сразу сморщился от невыносимого запаха. Несомненно, здесь находились мертвые. Его сердце колотилось. «Айзек!» — закричал он. В сумеречном свете, идущем из пролома, невозможно было что-либо различить, пока глаза не привыкли к темноте. Потом стали угадываться какие-то тени. Марсианка, Сьюлин Муа. Жива она или мертва? Жива. Она смотрела на него с пола, сидя на обломках, полными ужаса глазами. Должно быть, ее ослепил тусклый свет, неожиданно ворвавшийся в комнату. «Каким же адом это было!» — думал Двали, провести здесь ночь и день. Сьюлин Муа поползла на коленках к выходу. Ему хотелось бы помочь ей, но все его помыслы были по-прежнему сосредоточены на одном Айзеке. «Если бы нашелся хоть фонарик, лампа, что угодно!» Ветер снаружи выл, как раненый пес. Под потолком покачивался наполовину отвалившийся кусок гипсокартона. Двали продвигался вглубь, стараясь не обращать внимания на разгром и зловоние. Он обнаружил тело Дианы Дюпре. Четвертая с восточного побережья была мертва. Как только он убедился в этом, то поспешил дальше. Потолок был низким, то и дело приходилось пригибаться. И, наконец, он различил в темноте Айзека, живого Айзека. Мальчик стоял на коленях перед распростертой на полу Анной Рэпко. Айзек чуть подался в сторону, когда Двали приблизился к нему. Его глаза светились и поблескивали золотыми искорками. Даже его кожа казалась слегка светящейся. С людьми такого не бывает. Впрочем, он и не человек, напомнил сам себе Двали. Анна Рэпка не двигалась. «Она умерла?» — спросил Двали. «Нет», — ответил Айзек. «Айзек, оставь ее в покое!» — крикнула Сьюлин Муа из проема, откуда сочился тусклый свет гаснущего дня. «Оставь ее и выбирайся отсюда! Здесь нельзя оставаться!» Но горло настолько пересохло, что вместо приказа у нее получилась невнятная мольба. Двали приложил пальцы к горлу Анны, чтобы нащупать пульс. Но едва коснувшись его, он понял, что пульса нет. Айзек ошибался или не хотел принимать очевидную истину. «Нет, Айзек», — сказал он тихо, — «она умерла». «Это только ее тело», — сказал Айзек. «Что ты имеешь в виду?» Мальчик принялся сбивчиво объяснять, приводя Двали во все большее изумление. «Этот ветер», — думала Сьюлин, — «он всех нас, в конце концов, доконает». Навстречу ей спешили Лиза с Турком. Их окружал лес неземных растений. Как будто лес. После долгих часов слепоты в подсобке она различала все вокруг с трудом. Странные мерцающие шары над головой на этих... деревьях, что ли? Плотное скопление глядящих роз, наподобие зарослей ежевики поблизости. Некоторые из них повернули свои головы и пялились на нее бессмысленным взглядом. Мир стал до неприличия не похож на себя. И этот ветер... Откуда он пришел? Он усиливался с каждой секундой и уже начинал перекатывать камни. Куски толя и гипсокартона взлетали в воздух и парили между деревьями, как воздушные змеи. Она еще раз обернулась и позвала уже громче: «Айзек!» Безумный Аврам Двали мало что значил для нее. А мальчик значил. «Айзек, выходи же!» Неустойчивая груда развалин шевелилась, постановая под порывами ветра. Двали сразу понял, что пытается сказать ему мальчик. Почти так он всегда это себе и представлял. Айзек действительно подключился к каналу связи с гипотетиками. Но Двали и присниться не могло, что он сумеет перед смертью миссис Рэпка вобрать в себя ее воспоминания. Теперь она жила в нем, как и то марсианское дитя Эш. «Анна!» — прошептал Двали. Если бы он мог призвать ее явиться из мальчика, как медиумы вызывают духов. Но в глазах Айзека читалось что-то другое, и отчетливо враждебное. Уголки его губ опустились, словно с отвращением. Именно таким в последнее время было выражение лица у Анны, когда она смотрела на Двали. Тогда Двали решился произнести то, что казалось ему логичным и неотвратимым завершением всего пути. Он сказал: «Возьми меня с собой». Мальчик отшатнулся и помотал головой. «Возьми меня с собой, Айзек. Где бы ты ни оказался, куда бы ты ни шел, возьми меня с собой». Сдавленные балки и брусья трещали, словно их придавила вся тяжесть мира. Время от времени раздавался похожий на выстрел треск ломающейся древесины. «Нет», — тихо, но твердо сказал мальчик. Двали сходил с ума. От того, что все было так близко и облом, но еще и от того, что отказавший ему голос был так похож на голос Анны.